Глава 15. Бал юрского периода. Не пора ли выбираться на солнышко? Одежду досушить? Под солнцем с гиперболоидом нам никакие монстры не страшны. Вы не против, профессор? Внес предложение Макс, отложив в сторону блокнот и ощупывая сырые места на рубашке. Я за. Перед сопками обычно располагаются остепненные луга, юрские прерии. Крупные хищники их избегают. Добыча там пасется в основном быстроногая, и подобраться к ней непросто. Все как на ладони. Однако имейте в виду, что джунгли нас быстро не выпустят. Впереди не менее километра непролазных зарослей, — посетовал Алвас. «Где не пролезем, там проползем», — пообещал Девяткин. «От ползания коленки станут зеленые, джинсы будет трудно отстирать. Давайте лучше пролезать», — посоветовала домовитая Дашутка. В зарослях, раздвигая зеленые ветви, профессор обязательно называл растение и сообщал о его дальнейшей судьбе. Папоротник клюкия. Древнейший родственник современных лиановидных папоротников и семейства схизейных. Как вид он исчезнет в начале мелового периода. А вот это подозаметез. Трудно поверить, но перед нами хвойное дерево. Вместо привычной хвои у него широкие листочки с параллельными жилками. Такая юрская елочка, к сожалению, не пережила меловой период. Ого, смотрите-ка, элотидес тоже из хвойных. Если когда-нибудь, друзья мои, вы окажетесь во Вьетнаме или Китае, там увидите почти то же самое. Дальнюю родственницу, которая называется кунингамия. Правда, листья у нее покрупнее. Эластидес прекратил свое существование на Земле в мелу. Мел вообще стал тем рубежом, который не смогли пережить многие юрские папоротники, бенетиты и саговники. Макс был привычен к огромному объему информации, которую профессор обрушивал на собеседников. Дашутка быстро устала от трудных названий и заявила. «На уроке мы только с одним растением знакомимся. Сегодня с березкой, послезавтра с дубом. Так материал лучше усваивается. А вы сразу на сколько параграфов задаете? Очень трудно все запомнить». Алвас ответил уморяющим тоном. «Дарья Сергеевна, не судите строго. Я слишком увлекся с параграфами. Виноват, исправлюсь. Но вы согласны со мной в том, что юрская растительность неповторима и великолепна?» Дашутка со вздохом призналась. «Слишком много великолепия. Быстро устаю». Когда джунгли наконец выпустили путешественников на свободу, перед их глазами предстала зеленая прерия, уходящая вдаль, где в синеватой дымке просматривались вершины сопок. Ярко светило солнце и гулял легкий ветерок. Что может быть приятнее для тех, кто вырвался из душных джунглей? Козырьком приставив ладонь ко лбу, Девяткин принялся созерцать равнину. «Ровным счетом ни одной живой души», — с долей разочарования сообщил он, закончив осмотр. «Ну а разве мы трое не в счет? Сейчас и оживим собой этот замечательный ландшафт», — отозвался шуткой профессор. «Глядишь, следом за нами и другие души подтянутся». И он, как всегда, оказался прав. Скоро впереди обозначилось движение. Издалека оно напоминало бег небольших антилоп. Стадо приближалось, выписывая на ходу замысловатую спираль. Указав пальцем в сторону неведомых пришельцев, Макс радостно воскликнул. «Надо же! По нашему хотению, по профессорскому велению, явилось то, не знаю что!» Алвас возразил. «Почему же не знаем? По характеру бега явно какие-то орнитоподы. А кто из них, скоро узнаем». «Это гончие динозавры», — уверенно заявила Дашутка и пояснила. «Они друг за другом гоняются, как будто в догонялки играют». И в самом деле Дашутка была права. В стаде динозавры держались парами. Один из них убегал, а второй все время пытался догнать беглеца. «Глаз-алмаз», — одобрительно улыбнулся профессор. Тем временем стадо приблизилось настолько, что можно было неплохо рассмотреть ящеров. Около 3 метра в длину, ноги высокие, хвост прямой и мускулистый. И самое удивительное — перья. Они покрывали шею и спину рептилий. Отдельными пучками торчали на хвосте и коротких ручках. Алвас нетерпеливо обратился к Девяткину. «Что скажешь?» «Дриозавры! И они в перьях? Это невероятно! Подумать только, перья в юрском периоде!» «О перьях будет отдельный разговор. Ты погляди, что вытворяют эти бегуны», — посоветовал профессор. Дриозавры явно были в ударе. Догонялки превращались в хваталки, когда догоняющий своими короткими ручками пытался ухватить за хвост догоняемого. Если ему это удавалось, начинался забег паровозиков. Профессор торжествовал. «Друзья мои, нам несказанно повезло. Мы наблюдали уникальное действо — юрский бал, а проще говоря, групповые брачные демонстрации у динозавров». Кто бы мог подумать, что ящеры обладали столь сложным комплексом поведения? По сути, это аналог группового тока у птиц, например, танцев журавлей. Дашутка поставила под сомнение выводы ученого. На уроке физкультуры мы часто прыгаем паровозиком, веселимся и разминаем ноги. Макс не удержался и затрясся от смеха. Алвас, наоборот, почти согласился с Дашуткой. А что если в самом деле догонялки и хваталки — это игровая деятельность? Затем, покачав головой, он решительно отверг подобную версию. Игровая деятельность хорошо развита у млекопитающих. Благодаря ей, например, хищные звери вырабатывают навыки преследования и удержания добычи. Однако дриозавры — сущие вегетарианцы. Нет, все-таки мы были свидетелями брачных демонстраций. Девяткин поспешил напомнить профессору о перьях. «Перья вовсе не сенсация для юрского периода», — ответил он. «Вспомним об археоптериксе. Отпечатки скелета и перьев, найденные в Германии, датируются концом юрского периода. Археоптерикс не с луны свалился». Предковые формы для первоптицы послужили ящеротазовые динозавры из группы манерапторов. Значит, эти рептилии в той или иной степени были оперены. Кстати, дриозавры представляли собой одну из эволюционных ветвей орнитоподов, мелких птицетазовых динозавров, не имеющих отношения к происхождению птиц. Макс восхищенно добавил, «Какие же они великолепные бегуны!» «Это точно. Название «лесные ящеры», присвоенное палеонтологами, не соответствует их образу жизни. В юрском периоде дриозавры населяли открытые пространства, подобные американским прериям и африканским саваннам. Экологическую нишу вымерших ящеров в последующем заняли млекопитающие — бизоны, антилопы и другие копытные. Однако это совсем другая история», — вздохнул профессор и замолчал. Словно точку поставила в истории с дриозаврами. «Из чего им было вымирать? Зеленого корма полным-полно, никаких охотников с ружьями. Может быть, их уничтожил метеорит?» — предположила Дашутка. Девяткин укоризненно взглянул на сестренку. «Какой метеорит? Если он и падал на землю, то в меловом периоде, когда от дриозавров и следа не осталось. Дискуссию объявляю временно закрытой, а сейчас ноги в руки и вперед», — распорядился Алвас, указав в сторону сопок. Из блокнота Максима Девяткина. «Кто-то в перьях резво скачет. Это птица, не иначе. То ли крылья, то ли руки. Перья есть, а пуха нет. Непонятен для науки дриозавровый секрет».